Этим напоенным запахом водорослей радужно переливалась бабочка. Один лишь миг ощущал он прикосновение ее крыльев к пересохшим губам. Но пыльца крыльев, осевшей на его губах, радужно переливалась еще много лет спустя. Луна. На лестнице отеля он случайно встретился с ней. Даже тогда, днем, ее лицо казалось освещенным луной. Провожая ее взглядом, они ни разу раньше не встречались, он почувствовал незнакомую ему доселе тоску. Искусственные крылья. От Анатоля Франца он перешел к философам XVIII века. Но за Руссо он не принимался. Может быть, от того, что сам он одной стороной своего существа, легко воспламеняющейся стороной, был близок к Руссо. Он взялся за автора Кандида, к которому был близок другой стороной, стороной полной холодного разума. Для него, 29-летнего, жизнь уже нисколько не была светла. Но Вольтер наделил его вот такого искусственными крыльями. Он расправил эти искусственные крылья и легко-легко взвился ввысь. Тогда залитые светом разума, радости и горести человеческой жизни ушли из-под его взора. Роняя на жалкие улицы иронию и насмешку, он поднимался по ничем не загражденному пространству прямо к солнцу, словно забыв о древнем греке, который упал и погиб в море от того, что сияние солнца растопило его точь-в-точь такие же искусственные крылья. Кандалы. Он и жена поселились в одном доме с его приемными родителями. Это произошло потому, что он решил поступить на службу в редакцию одной газеты. Он полагался на договор, написанный на листке желтой бумаги. Но впоследствии оказалось, что этот договор, ничем не обязывая издательство, налагает обязательство на него одного. Дочь сумасшедшего. Двое рикш в пасмурный день бежали по безлюдной проселочной дороге. Дорога вела к морю. Это было ясно хотя бы потому, что навстречу дул морской ветер. Он сидел во второй коляске. Подозревая, что в этом рандеву не будет ничего интересного, он думал о том, что же привело его сюда. Несомненно, не любовь. Если это не любовь, то, чтобы избегнуть ответа, он стал думать. Как бы то ни было, мы равны. В первой коляске ехала дочь сумасшедшего. Мало того, ее младшая сестра из ревности покончила с собой. Теперь ничего не поделаешь. Он уже питал к этой дочери сумасшедшего, к ней, в которой жили только животные инстинкты, какую-то злобу. В это время рикши пробегали мимо прибрежного кладбища. За изгородью, усеянной устричными раковинами, чернели надгробные памятники. Он смотрел на море, которое тускло поблескивало за этими памятниками, и вдруг почувствовал презрение к ее мужу, мужу, не завладевшему ее сердцем. Некий художник. Это была журнальная иллюстрация, но рисунок тушью, изображавший петуха, носил печать удивительного своеобразия. Он стал расспрашивать о художнике одного из своих приятелей. Неделю спустя художник зашел к нему. Это было замечательным событием в его жизни. Он открыл в художнике никому неведомую поэзию. Больше того, он открыл в самом себе душу, о которой не знал сам. Однажды в прохладные осенние сумерки он, взглянув на стебель маиса, вдруг вспомнил этого художника. Высокий стебель маиса подымался, ощетинившись жесткими листьями, а вспученная земля обнажала его тонкие корни, похожие на нервы. Разумеется, это был его портрет, его так легко ранимого. Но подобное открытие его лишь омрачило. Поздно, но в последнюю минуту она начинала смеркаться. Несколько взволнованный, он шел по площади. Большие здания сияли освещенными окнами на фоне слегка посеребренного неба. Он остановился на краю тротуара и стал ждать ее. Через 5 минут она подошла. Она показалась ему осунувшейся. Взглянув